Глава вторая. Спускаясь по лестнице следом за лордом Лайсом, я обратила внимание, что далеко не все сотрудники реагируют на мое присутствие. Некоторые, церемонно раскланившись с Рыжиком, проходили мимо, словно меня не существовало. Кое-кто бросал любопытные взгляды, но не более того, и лишь болтающийся у наружной двери тот самый наглец, что обманом вытащил меня из замка, так искренне изумился, что я даже испытала нечто похожее на злорадство. «Разве в КБР не все служащие маги?» — в полголоса спросила я, когда мы миновали остолбеневшего парня, беспрепятственно вышли на улицу и направились к стоящему неподалеку от входа экипажу. Ничего необычного в нем, кстати, не оказалось. С виду карета как карета, только без лошадей, да у возницы вместо кнута под руками блестела какая-то пластина с разноцветными плашками. В ответ на мой вопрос Рыжик только усмехнулся. «Все». Просто для того, чтобы увидеть призраков, нужно использовать специальное заклятие. Когда необходимость в нем есть, они это, разумеется, делают, но постоянно поддерживать столь энергоемкое заклятие, боюсь, это не каждый осилит. То есть ваши сотрудники способны меня увидеть, но для этого им нужно приложить определенные усилия? Совершенно верно. Лорд стряхнул с рукава, успевшие нападать снежинки, и галантно распахнул дверцу. Прошу, миледи. И вот тут я заколебалась. «Простите, но вы уверены, что это необходимо? Я оттуда не вывалюсь по пути?» Рыжик негромко рассмеялся. «Наш транспорт оборудован так, что в нем могут перемещаться не только живые. Можете поверить, внутри вам будет так же комфортно, как и мне». «Да?» — усомнилась я, мельком заглянув в карету. Обнаружив там двух совершенно неожиданных пассажиров, с беспокойством отступила на шаг. «Что-то мне не нравится такая компания». «Фес, Зюс, место!» Приказал лорд и коротко свистнул. В экипаже недовольно заворчали, а Рыжик снова сделал приглашающий жест. «Не волнуйтесь, леди, они вас не тронут». Все еще сомневаясь, я настороженно впорхнула внутрь и с подозрением уставилась на двух здоровенных псов, внимательно изучающих меня из дальнего угла. Широкогрудые, короткошерстные, поджарые, с острыми ушами и нервно подрагивающими обрубками хвостов. При виде меня звери бесшумно обнажили зубы, а я, увидев, как сквозь собак просвечивает спинка сиденья, ошеломленно замерла. «Они что, призраки?» «А почему вас это удивляет?» Со смешком забрался в карету лорд Лайс и, надев такую же перчатку, как у лорда Дефоса, похлопал одного из псов по полупрозрачной холке. «Призраки работают не хуже живых. К тому же они не едят, не пьют, не спят, не болеют и не требуют никакого ухода». Осторожно примостившись на краешек одного из сидений и смутно подивившись, что смогла это сделать, я недоверчиво покосилась на смирно лежащих собак, а потом почувствовала легкий толчок, поняла, что мы тронулись, и решила вернуться к главному. «Куда мы едем?» «В королевский дворец», — безмятежно отозвался Рыжик со вздохом, откидываясь на спинку сиденья. «Этой ночью там был нарушен магический периметр, и моя задача — выяснить, почему это произошло». «Зачем для этого понадобилась я?» Лорд бросил на меня одобрительный взгляд. «Фес и Зюс — отличные ищейки, леди, но они, к сожалению, могут только поймать и убить. Мне же важно понять, что случилось, и не допустить повторения подобной ситуации. А для этого нужен тот, кто сможет описать произошедшее, кто умеет рассуждать, думать и делать выводы. Призраки, как вы, вероятно, догадались, видят намного больше, чем простые смертные. Поэтому я и зашел в бюро, обнаружив там вас, понял, что это судьба, и на этот раз одними собаками я не обойдусь. Я насторожилась. Хотите сказать, что это не первый прорыв? К сожалению, кивнул Рыжик. Но скоро вы сами все увидите. Признаться, мне будет очень интересно послушать ваше умозаключение. Я внимательно посмотрела на его лицо и неожиданно спросила. «А вы не молоды для такой должности, милорд? Звание королевского инспектора, наверное, ко многому обязывает?» Рыжик от неожиданности поперхнулся, вытаращил на меня глаза, а затем понял, что я не шучу, и в голос расхохотался. «Леди, при всем уважении, но должен вам напомнить, что не только ведьмы умеют менять внешность по собственному усмотрению». Я смутилась. «Простите». «Цицелия, можно я буду так вас называть?» Все еще смеясь и утирая невольно выступившие слезы, спросил лорд. «Не знаю, какой вы были при жизни, к несчастью, нам так и не удалось пообщаться, но в своем нынешнем состоянии вы меня восхищаете. К Клянусь, вы никоим образом меня не задели, но я давно так не веселился, как за последние 2 часа. «Целых 2 часа? Неужели так много?» — озадачилась я. «Вот что значит не чувствовать время». «Вы не обиделись?» — неожиданно посерьезнел Рыжик и, подумав, протянул руку в перчатке. «Если да, то прошу извинить меня за эту вспышку. Как и большинство магов воздуха, я бываю импульсивным». «Так же, как и лорд Дефос?» — хмыкнула я, с сомнением посмотрев на протянутую ладонь. Но потом все-таки решилась и осторожно ее пожала, запоздала, сообразив, что перчатка тоже какой-то артефакт. «Кстати, вы не знаете, за что он меня так ненавидит?» Лорд Дер-Ирс мягко улыбнулся и бережно сжал мои пальцы. 15 лет назад Раев был одним из тех, кому удалось предотвратить покушение на короля, а участников заговора, включая вас, отправить за решетку. При этом во время задержания он вам нагрубил, а вы, в свою очередь, успели весьма заковыристо его проклясть, после чего родовая магия почти перестала ему подчиняться, и все, на что после этого оказался способен один из лучших боевых магов королевства, это простейшие бытовые заклинания. «Надо же!» — задумчиво протянула я, убирая руку и тщетно пытаясь отыскать в своей памяти хоть какие-то зацепки, способные пролить свет на прошлое. «Тогда, наверное, я зря избавила его от проклятия». «Напротив, это настолько выбило Раева из колеи, что он не только безропотно принял вас на работу, но и отпустил со мной. Поверьте, в любой другой ситуации он бы на такое не пошел». Я ненадолго прикрыла глаза. «Ну, теперь хоть что-то проясняется. Выходит, у нас с новым шефом весьма долгие и, мягко говоря, напряженные отношения». Думаю, не ошибусь, если предположу, что он ждал моей смерти с огромным нетерпением и был по-настоящему счастлив, когда его ушей достигла весть о моей кончине. Возможно, он даже надеялся, что после этого проклятие развеется, но, судя по всему, эти надежды не сбылись, и лучшему боевому магу столицы грозило навсегда остаться ущербным. Промучившись осознанием своего горя несколько дней или недель, он только-только успел смириться с этим прискорбным фактом, как вдруг... Вот она я, снова маячу на горизонте. Более того, прекрасно себя чувствую и пользуюсь всеми преимуществами фамильного замка, стены которого насквозь пропитаны магией и дают небывалые для призрака возможности. Разумеется, узнав об этом, милейший лорд тут же принялся искать способ меня прикончить, изобрел целый план, который его люди мастерски осуществили, и ему почти удалось от меня избавиться, ведь идея с украденным перстнем была чудо как хороша. Но, к несчастью, я опять умудрилась выкрутиться. Более того, умудрилась выторговать полноценный магический контракт, и теперь спокойно еду на свое первое дело, стараясь не думать, что будет после того, как мой враг придет в себя и в полной мере осознает, что произошло. «Боюсь, мне придется просить вас о помощи», — наконец сказала я, посмотрев на загадочно молчащего лорда. «Вы случайно не знаете, может, кто-нибудь из магов успел изобрести артефакт, защищающий мертвых от живых?» Лорд Дер-Ирс широко улыбнулся. «В ближайшие 2 года он вам не понадобится. Контракт защитит вас гораздо лучше, а потом посмотрим, как пойдет. Может, я переманю вас к себе в управление, а Райф пускай кусает локти от зависти». «Вред не обязательно причинять умышленно», — пренебрежительно фыркнула я. «Всякое же бывает». Случайно падающие на голову камни, ненароком оброненное смертельное заклятие, неудачно поставленная ловушка на призрака. Мне очень не хочется стать жертвой чьей-то забывчивости или невнимательности. Рыжик ненадолго задумался, а затем порылся в карманах камзола, выудил оттуда серебряную цепочку с изящным покрытым сложной вязью защитных символов кулоном и бросил мне. «Спрячьте. На какое-то время он убережет вас от всякого рода случайностей». «Благодарю, милорд». Церемонно наклонила голову я, уже не удивляясь тому, что спокойно держу в руке абсолютно материальную вещь. Внимательно ее оглядев, также спокойно повесила ее на шею и спрятала за корсаж, порадовавшись тому, что вырез у платья не слишком глубокий. «А теперь позвольте напомнить вам некоторые прописные истины», с невозмутимым видом сказал маг, на мгновение показавшись мне гораздо старше и мудрее, чем поначалу. «Где мы живем, кто здесь правит, как устроен наш быт и какие законы приняты в нашей большой и мирной стране. После перехода в нематериальное состояние вы наверняка многое позабыли, поэтому я постараюсь как можно подробнее вас просветить». в надежде на то, что во дворце вы будете вести себя осторожно и не сделаете ничего такого, что заставит меня пожалеть о решении или вспомнить о 33-й статье уложения о нематериальных сущностях». Я встрепенулась. «Он прав. Я сейчас как новорожденный младенец, не знающий очевидных вещей. Но если милорд возьмет на себя труд их разъяснить...» «Буду премного благодарна», — кивнула я и, откинувшись на сиденье, приготовилась внимательно слушать. Украдкой посматривая в окно, я старательно изучала город, но вскоре была вынуждена признать, что совершенно его не помню. Лар, столица Лаэрии, жемчужина королевства и вообще лучшее место на свете, по крайней мере, так утверждал лордер Ирс, но мне, увы, это ни о чем не говорило, поэтому приходилось верить собеседнику на слово. Удивительно, но, несмотря на непогоду, город не казался серым или унылым. Разноцветные одно- и двухэтажные домики, среди которых трудно было найти два одинаковых, выглядели необычно и даже забавно. Прямые улицы оказались достаточно широки, чтобы на них могли свободно разминуться два экипажа, не стеснив при этом прохожих. Аккуратно подметенные тротуары вообще меня поразили. Хотя лорд Лайс успел сообщить, что уборкой в столице занимаются маги-бытовики, а играющие в снежки дети заставили поневоле улыбнуться. Через некоторое время мне снова довелось удивиться. За пару кварталов до королевского дворца неизвестная магия умудрилась полностью очистить мостовую от снега. То есть на крышах и подоконниках по-прежнему лежали целые сугробы, а с небес все так же неторопливо падали мягкие белые хлопья, но где-то на уровне человеческого роста они бесследно истаивали в воздухе, создавая иллюзию, будто снег на самом деле не настоящий, и все это просто красивая сказка. Сам дворец мне, к сожалению, разглядеть не удалось. Мы подкатили прямиком к черному входу, поэтому кроме крепостной стены, массивных кованных ворот и возвышающихся над ними башен я ничего не увидела. А как только вылетела из экипажа и собралась осмотреться, лорд Лайс, выбравшийся наружу чуть раньше, галантно распахнул неприметную дверь. Собаки спрыгнули на землю одновременно со мной, возбужденно раздувая ноздри, и тут же заплясали на месте, словно задумали оттоптать появившиеся на мне со вчерашнего дня туфельки. Заметив, что зубастые морды настойчиво тянутся к моим рукам, я на всякий случай отодвинулась подальше и тихо порадовалась, когда маг, намотав на руку с перчаткой призрачные поводки, пристегнул их концы к таким же призрачным ошейникам. Потом мы долго шли по коридорам, в которых не водилось ни одной живой души. Несколько раз пересекали богато украшенные, но совершенно пустые залы, где эхо от шагов лорда было таким гулким, что даже мне становилось не по себе. Однажды маг провел нас по тайным переходам, вход в который я постаралась запомнить, и вывел в огромное помещение, загроможденное всякой всячиной так, что я с трудом смогла различить противоположную стену. Склад, а это, видимо, был он, больше походил на обычную свалку, куда годами стаскивали все, что нельзя было запихнуть в другое место. Собранные в причудливую пирамиду деревянные стулья, нетронутые рулоны с дорогими тканями, украшенные потрясающей резьбой столы, диваны, даже выцветший от времени медный светильник, поверх которого кто-то кинул дамский веер, больше похожий на произведение искусства. Оставленные здесь вещи были из-за разряда того, что никому не нужно, а выкинуть жалко. По крайней мере, так я решила, когда, забывшись, попыталась развернуть сочного бордового оттенка парчевый отрез. Пальцы, само собой, прошли сквозь него, как дым, но осадок в душе остался. Нельзя так обращаться с красивыми вещами. Они не для этого создавались. Прорыв был здесь. Отвлек меня от тягостных дум лордер Ирс и указал на стоящий у стены платяной шкаф. «Посмотрите, леди, возможно, вам удастся найти что-то, что ускользнуло от моего внимания». Я внимательно осмотрела место, на которое указывал лорд. С виду ничего особенного, стена как стена, местами поцарапанная и с отвалившейся штукатуркой, но без серьезных повреждений. Тогда я взглянула иначе, чтобы увидеть не только стену, но и то, из чего ее создали, базовую, если хотите, структуру, как сделала это вчера в кабинете де Фосса. И снова мир раскрасился в черно-белые тона. Вместо каменных стен появились полупрозрачные перегородки с мелкоячеистой структурой, за которыми угадывались очертания соседних помещений. От беспорядочно расставленной мебели остались лишь контуры, позволяя без помех рассмотреть, что находится внутри. Искусная резьба куда-то пропала, позолота стерлась, теперь я видела лишь саму суть, не отвлекаясь на ненужные детали. и это давало неожиданные преимущества. Лорд Лайс при этом потускнел и стал похож на привидение, тогда как собаки, наоборот, обрели небывалую четкость. Их силуэты налились красками, стали ярче, плотнее. Короткая шерсть приобрела сочный каштановый оттенок, и на какой-то миг мне показалось, что это мы с ними живые, тогда как все остальные не более чем мираж. Но что самое интересное, поверх обычных предметов я увидела густую сетку заклинаний, похожую на старое, разноцветное, много раз латанное покрывало. То, что это именно заклинание, я еще вчера догадалась, в процессе изучения кабинета шефа, а лорд Дер-Ирс это только подтвердил, когда рассказывал о защитной магии дворца. Если верить ему, то красным цветом традиционно обозначались агрессивные охранные заклинания, способные нанести серьезный вред нарушителю. Синим обладали сигнальные заклятия, а зеленым – пассивная защитная магия, в том числе не дающая мебели стариться. Убедившись, что ничего интересного тут нет, я еще раз взглянула на стену. И вот тогда-то обнаружила возле одной из ножек шкафа приличных размеров дыру, куда могла поместиться моя голова. «На крысу это не похоже», – хмыкнула я, осторожно потрогав рваные края. «Но для человека она слишком мала». «Вы правы», – кивнул маг, отпуская поводки, после чего повернулся к нетерпеливо переминающимся собакам и повелительно бросил. «Фес, Зюс, искать!» Псы словно только ждали команды. Радостно взвыли и рванули с места, нырнув в ближайшую стену, как в омут. Я от неожиданности растерялась, но лорд Лайс не дал мне времени на размышления. «За ними, скорее!» — рявкнул он со всех ног, кидаясь к выходу. А когда я, спохватившись, бросилась следом, раздраженно отмахнулся. «Да не так, напрямую, вы же призрак, леди, вам двери без надобности!» Если бы я помнила, что такое стыд, то, наверное, покраснела бы до кончиков ушей. Но вместо этого лишь досадливо хлопнула себя по лбу и привычным движением, приподняв края подола, помчалась за собаками, надеясь, что сумею их догнать на каблуках. Мощный рывок, прыжок, и вот я стою в пустой комнате, похожей на заброшенную кладовку, в одной из стен которых стремительно исчезает кончик светящегося поводка. «Врешь, не уйдешь!» Еще один рывок. И передо мной оказывается другая комната, где какая-то женщина ожесточенно стирает белье. В мгновение ока мимо нее с устрашающим рыком проносятся две громадные тени с высунутыми языками, а следом так же быстро несусь я, в красном платье, взъерошенное, но по-благородному держащее развивающийся подол кончиками пальцев. Без особых церемоний пролетаю мимо, очень надеясь, что остолбеневшая тетка не имеет магического дара, но слышу позади испуганный вздох, шумный всплеск и грохот опрокинувшегося таза и машинально втягиваю голову в плечи, после чего как можно скорее ныряю в противоположную стену, чтобы не слышать истошного женского визга и с огромным облегчением вылетаю в еще один коридор, где деловито снуют одетые в красно-синие ливреи слуги. При виде несущихся на них собак бедняги сперва ошарашенно замирают, а потом с воплями разбегаются кто куда. Вот незадача. У них тут что, все имеют магическое образование и способны постоянно держать видящие заклинания? Пользуясь заминкой, поспешно хватаюсь за концы поводков и мчусь дальше, как безумная наездница, ухватившись обеими руками за импровизированные вожжи. Сил остановить собак у меня не хватает. Эти монстры прут вперед, даже не чувствуя, что сзади повис дополнительный груз. Так что я лечу по освободившемуся проходу, едва не сталкиваясь с суетливо мечущимся народом и бормоча по пути неубедительные извинения. Следом за псами заворачиваю за угол и ныряю в следующую стену, после чего оказываюсь в большом зале, где царит людской гомон, витает дым до самого потолка, а в огромных печах стоят такие же огромные котлы, где что-то активно шипит, шкварчит и булькает. Кухня. Но, эй, почему опять крики? Что вы, призраков никогда не видели? Так, тетка, ты зачем швырнула в меня кастрюлю с горячим супом? Вон какого-то бедолагу ошпарила. Мужик. Эй, мужик, добром прошу, не надо целиться в меня бараньей ляжкой. Я ж пригнусь, а кому-то достанется. Ну вот, что я говорила. Поваренка чуть не угробил. А ты, придурок, на кого ножом замахнулся? Что? Какая мымра? Сейчас как двину меж ушей, все прыщи в салат осыплятся. Ругаясь, на чем свет стоит, успеваю исчезнуть в стене буквально за мгновение до того, как об нее ударяется целая армия сковородок. Услышав яростный звон, отпускаю поводки и ненадолго возвращаюсь, чтобы погрозить здоровяку-повару кулаком. а затем вновь сбегаю, пока под оглушительный бабий визг в меня не прилетела целая порция скалок. В следующем коридоре нас встречает вооруженная охрана, но благоразумно шарахается от собак, а меня, преследующий их по пятам, провожает круглыми от удивления глазами. «КБР! Операция по поимке опасного преступника!» Бодро ору я, алой молнией пролетая мимо. И прежде чем исчезнуть, успеваю напоследок гаркнуть. «Благодарю за сотрудничество!» Они по-умному молчат, озадаченно погромыхивая амуницией, а я мчусь дальше, испытывая от погони какой-то невероятный, потрясающий и совершенно дикий азарт. Еще один коридор, к счастью, пустой. Поворот, другой. А потом собаки неожиданно тормозят, отчего я едва не пролетаю мимо какого-то закутка, но вовремя успеваю услышать торжествующий рев, непонятный треск, словно под острые собачьи когти попала рыбачья сеть и рывком возвращаюсь обратно. «Фу!» — выдохнула я, впервые за последние дни искренне порадовавшись, что я призрак и не умею уставать. «Так, звери, кого вы там нашли?» Собаки радостно взвыли и заметались возле дальнего угла, куда, похоже, загнали злоумышленника. Стены там пестрели всеми оттенками алого, доказывая, что дальше нет ходу ни нам, ни неведомому врагу. Само собой, там еще были и защитные, и даже сигнальные заклинания, но в тот момент я не обратила внимания, потому что собаки снова взвыли, одновременно прыгнули на злодея, и до меня донесся самый настоящий детский плач. Сказать, что мне стало страшно, значит не сказать ничего. Да что там, я так перепугалась, что напрочь позабыла о том, что до жути боюсь собак, и без раздумий кинулась вперед, опасаясь, что они задерут малыша до того, как я успею им помешать. «Назад!» — гаркнула я, голыми руками хватая зверей за вздыбленные холки и отпихивая монстров прочь. «Место сидеть! Фу!» Собаки хрипло зарычали, повернув ко мне оскаленные, исходящие пеной морды, но я со всего маху хлестнула ладонью одного, бесцеремонно толкнула второго. Загородив спиной сжавшееся в углу существо, яростно зашипела. А когда изумленно отступившие псы растерянно брякнулись задницами на пол, со страхом повернулась к затравленному ребенку. Каково же было мое удивление, когда вместо человеческого детеныша передо мной оказался всего-навсего котенок. Причем не простой, а призрачный. Правда, он был довольно большим и выглядел как чумазый поросенок, но при этом грозно вздыбливал рыжую с подпаленными шерстку и испуганно таращился снизу вверх огромными голубыми глазами. «Тихо, малыш», — выдохнула я, когда это чудо смешно изогнуло спинку и оскалило маленькие клычки, а потом опустилась на колени и протянула к нему руку. «Иди ко мне, солнышко, не бойся, я не дам тебя в обиду». Котенок попятился, забиваясь в угол еще глубже, и растерянно мявкнул, но не стал протестовать, когда я осторожно его подняла, а затем прижала к груди и ласково чмокнула в розовый носик. «Все будет хорошо, мой маленький», — доверительным шепотом пообещала я, поглаживая мягкую шерстку. «Тетя Цицелия тебя спасет». «Мяу», — жалобно пискнул малыш, уткнувшись мне носом в шею и всеми лапами вцепился в платье. Собаки при этом недовольно заворчали, но я лишь прижала мелкого крепче, обернувшись, строго сказала: «Не сметь обижать маленьких!» Псы, как ни странно, отступили, но почти сразу рядом с ними распахнулся портал. Оттуда вывалился запыхавшийся лордер Ирс. При виде сидящего у меня на руках котенка резко побледнел и в голос рявкнул: «Отойдите от него сейчас же!» Я непонимающе нахмурилась. «Леди, вы слышите? Оставьте его немедленно!» Будто поняв, что его хотят отдать собакам на растерзание, котенок снова вздыбил шерсть и заворчал, после чего извернулся и, уставившись на взъерошенного мага, зашипел так, что я от неожиданности едва не выронила его из рук. «Милорд, зачем вы его пугаете?» «Цицелия, пожалуйста!» — уже другим тоном попросил лорд Лайс, не спуская с котика тревожного взгляда. «Поставьте Копри на пол и медленно подойдите ко мне». «Как вы его назвали?» — с подозрением переспросила я. — «Призрачный кот» или «Кот-призрак», сокращенно Копри. «Пожалуйста, леди, делайте, как я сказал». Я заколебалась. А малыш повернул голову и снова уставился на меня с такой мольбой, что я просто не смогла разжать руки, и вместо того, чтобы его отпустить, только прижала крепче, успокаивающе погладила по спинке и твердо сказала: «Никому не отдам. Он мой. И пусть кто-нибудь только попробует это оспорить». У лорда Лайса вытянулось лицо. Собаки вскочили и заметались у него под ногами, начав тревожно повизгивать. Котенок, благодарно ко мне прильнув, неожиданно успокоился, а я заметила, как за спиной Рыжика сгущается здоровенная тень и забеспокоилась. «Милорд, вы не знаете, у этого малыша есть мама?» «Есть, но лучше бы нам с ней не встречаться», — почему-то шепотом ответил маг, не видя, как над ним проступает массивная голова с угрожающе оскаленными клыками и весьма недобрым выражением на пятнистой морде. Я попятилась. «Боюсь, вы правы. Мамочка крайне недовольна происходящим». «С чего вы решили?» Также шепотом удивился он. «С того, что она стоит у вас за спиной и, кажется, собирается откусить вам голову». Рыжик медленно-медленно повернул голову и застыл, как примороженный, взглянув в хищно прищуренные желтые глаза громадной рыжей кошки. Если бы не угрожающе вздыбленная шерсть, они бы, наверное, оказались одного роста, но киса была настроена агрессивно, поэтому нависала над королевским инспектором мохнатой скалой. А при виде прижавшихся к его ногам собак раздвинула губы и так рыкнула, что котенок у меня на руках вздрогнул и обернулся. «Мя?» Заметив свое перепачканное чадо, кошка оставила мага в покое и одним грациозным движением скользнула ко мне, а я не придумала ничего лучше, чем отцепить от себя недовольно размахивающего хвостом мелкого и, продемонстрировав его разгневанной матери, торопливо выпалить. «Ваш малыш в полном порядке, мамочка, можете не переживать». Кошка опасно пригнулась и прижала уши к голове, заставив меня попятиться. Но когда она угрожающе оскалилась, котенок неожиданно взбрыкнул, отмахнулся от нее лапой, на которой появились 5 острых коготков, и зашипел так, что не только кошарина, даже я растерянно отпрянула. «Нельзя шипеть на мамочку», — пробормотала в оглушительной тишине, после чего малыш удивленно замолк, а мамаша недоверчиво прищурилась. «Она хорошая, красивая, умная». Кошка стремительно приблизилась, а я невольно зажмурилась. «И очень большая». У меня в животе образовался холодный ком, когда лицо легонько пощекотали жесткие усы, волосы на макушке обдуло шумным выдохом, затем появилось ощущение, что вот-вот случится непоправимое. Но котенок снова сердито мявкнул, и нехорошее ощущение исчезло. Выждав пару секунд, я осторожно приоткрыла один глаз и перевела дух. Кошка отошла в сторону, изучая меня задумчивым взглядом. Мелкий тоже прекратил вырываться, однако напряжение так и витало в воздухе, пока обескураженная мамочка не издала разочарованный вздох и не легла на пол, демонстративно опустив голову на скрещенные лапы. «Леди, вы самый везучий призрак, которого я когда-либо видел», — пробормотал лордер Ирс, когда стало ясно, что буря миновала. «Копри редко соглашаются на партнерство, да еще в таком юном возрасте, но котенок вас признал, и теперь ни один прайд вас больше не тронет». «Это значит, я могу его забрать?» — настороженно спросила я, глянув на своего спасителя. Тот радостно мяукнул и потянулся ко мне всеми 4 лапками. «Это значит, что вы собираетесь увести из королевского прайда молодую и весьма многообещающую самку», — странным голосом сообщил маг. «Когда настанет время, она создаст рядом с вами собственный прайд, хотя прежде этой чести удостаивались только особы королевской крови. Вот только я не думаю, что его величество будет рад это слышать». Мне, честно говоря, на мнение его величества было начихать с дозорной башни фамильного замка. Гораздо больше тревожило другое. «Милорд, так как вышло, что эта малышка оказалась здесь, да еще и без присмотра?» «Я бы тоже хотел это выяснить». Внезапно помрачнел лордер Ирс. «Взрослые копри перемещаются по дворцу без ограничений, но котята находятся под особым надзором и не способны преодолеть защиту зверинца самостоятельно». Я недолго помолчала. «Может, ее выпустил кто-то из слуг?» «Исключено. Доступ к той части дворца имеют всего несколько человек, преданных его величеству абсолютно». «Вы так в них уверены?» — прищурилась я. Макс скривился. «Я лично отбираю персонал и ежедневно проверяю целостность охранных заклинаний. Это входит в мои обязанности». «Тогда, боюсь, вы что-то упустили», — деликатно заметила я. «Как считаете, если малышка покажет нам место, откуда сбежала, это даст вам какую-нибудь зацепку?» Маг удивленно обернулся. «Копри — разумная раса, леди, и обычно они не очень сговорчивы. Но если вы сумеете уговорить эту девочку нам помочь, я буду очень признателен». «Что скажешь, солнышко?» поможем дяде магу?» — осведомилась я, поднимая котенка повыше и пристально заглядывая в хитро прищуренные глаза. Кошечка довольно зажмурилась, после чего ловко вывернулась у меня из рук, спрыгнула на пол, бесшумно приземлившись на четыре лапы и, вскинув рыжую мордочку, важно сказала: «Мяу!»